Глава 20. Токсичные тяжелые металлы. До сих пор не установлено, что токсичные тяжелые металлы являются основной причиной современной эпидемии дисфункции мозга, ухудшения состояния здоровья и болезней, и что они невероятно широко распространены и находятся у всех на виду в нашей повседневной жизни. Распространенные токсичные тяжелые металлы. Ртуть, токсичная медь, алюминий, свинец, кадмий, барий, никель, мышьяк, токсичный кальций, токсичный хром, стронций, уран, токсичное железо, токсичная платина, титан, олово. Обратите внимание, это не исчерпывающий список токсичных металлов. Эти вещества также передаются по наследству через загрязненную токсинами сперму и яйцеклетки, поэтому поколение за поколением приходит в этот мир с унаследованными вредными металлами, такими как ртуть. Токсичные тяжелые металлы стоят за некоторыми из самых опасных для жизни симптомов и заболеваний, связанных с мозгом и психическим здоровьем, от депрессии до обсессивно-компульсивного расстройства, ОКР, болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Также они являются причиной многих наших ежедневных трудностей и огорчений. От проблем с гневом до тревожности, проблем с концентрацией внимания и тумана в голове. Помните, что по определению методики Medic Medium токсичный тяжелый металл – это любой вредный металл, потому что каждый из них наносит тяжелый вред организму. Как мы уже говорили в главе 3, ваш легированный мозг, исключение металла из категории токсичных тяжелых на основе характеристики его веса подрывает наше понимание разрушительного воздействия такого вещества на организм, давая ему тем самым свободу наносить людям вред без всякого беспокойства и тревоги по этому поводу. Включение легких металлов в определение токсичных тяжелых предупреждает об их способности наносить нам вред. Металлы среди нас. В главе «Ваш легированный мозг» говорится о том, каким образом токсичные тяжелые металлы накапливаются в мозге, через его электромагнитное поле, которое должно притягивать полезные микроминералы. Скептическое отношение к тому, как эти металлы вообще попадают в наш организм, вполне естественно. Возможно, мы представляем себе шарик алюминиевой фольги и думаем, как это вообще могло оказаться внутри меня. Один из источников воздействия токсичных тяжелых металлов – прикосновение. Когда мы берем алюминиевую банку или батарейку, носим украшения, сделанные на основе меди, масло с наших рук и кожи извлекает и поглощает мельчайшие частицы металлов, втягивая их в дерму, а затем еще глубже в организм. Масло обладает высокой кислотностью, и эта среда становится причиной специфической реакции при взаимодействии масел с металлами. Она подразумевает, что масло разрушает и разъедает металл, вызывая его утечку, когда соприкасается с ним. Происходит кислотное химическое взаимодействие, заставляющее металл выделять молекулы побочных продуктов. Мы также проглатываем эти вредные металлы. Использование металлических приборов, царапающих металлические кастрюли и сковородки, приводит к попаданию в пищу металлической стружки, которая может быть микро-, наноскопической или даже еще меньше. Когда изнашивается столовое серебро и посуда, когда тупятся ножи, как вы думаете, куда девается металл? Его частицы попадают в пищу, тело, всю нашу систему и могут медленно накапливаться в мозге. Все фармацевтические препараты содержат определенное количество токсичных тяжелых металлов. Некоторые люди принимают такие лекарства всю свою жизнь, и эти металлы накапливаются в мозге. Препараты против тревожности, депрессии и стимуляторы относятся к числу лекарственных средств, содержащих токсичные тяжелые металлы. Ирония в том, что мы часто принимаем такие фармацевтические препараты с металлами для лечения заболеваний, вызванных токсичными тяжелыми металлами. Ртуть, свинец, алюминий и медь особенно часто встречаются в нашем окружении. Использование батареек, некоторых видов лампочек, установка или удаление амальгамных пломб с ртутью и почти все стоматологические работы связаны с вредными металлами. Каждая керамическая пломба в той или иной степени содержит их, хотя в меньшем количестве и в других формах, нежели амальгама. Авторит – это побочный продукт алюминия. Употребление рыбы, прием добавок рыбьего жира, даже высококачественных, которые гарантируют отсутствие ртути, купание в озерах и других водных источниках – вот лишь некоторые из способов взаимодействия с ртутью. Когда речь заходит о токсичных тяжелых металлах и нашей центральной нервной системе, возникают три проблемы. Первое. Их воздействие в прошлом, которое привело к накоплению вредных металлов в мозге. Второе. Текущее воздействие токсичных металлов, которое мы можем ограничить или полностью исключить с помощью знаний, изложенных в этой главе. И третье. Текущее воздействие, которого мы не можем избежать и поэтому хотим успеть его устранить до того, как токсичные металлы достигнут мозга. Эти металлы являются неотъемлемой частью нашего повседневного мира. Ключом к защите себя и своих близких является признание этого факта, потому что тогда мы можем свести к минимуму новое воздействие, одновременно применяя протоколы методики Медик-Медиум для очищения мозга и тела от токсичных тяжелых металлов и устранения нанесенных ими повреждений. Примеры воздействия свинца. Свинец может попасть в организм через старые свинцовые трубы или герметики на новых трубах, а также через свинцовую краску. Это может произойти самым неожиданным образом. Например, остатки такой краски могут попасть в почву, создавая опасные ситуации, когда мы занимаемся садоводством или выращиваем продукты в загрязненной почве. Многие люди разводят сады вокруг своих домов, а кусочки такой краски могут медленно проникать в почву в течение сотен лет, если не провести рекультивацию. До начала 1980-х годов свинец содержался даже в краске на карандашах, так что вы могли соприкасаться с ним, когда писали карандашами и грызли их. Некоторые люди десятилетиями хранят карандаши в ящике стола, чтобы однажды внук нашел их и использовал. Кроме того, всегда следы свинца есть в водопроводе, даже в отфильтрованной воде в ресторанах и кофейнях. Свинец есть даже в рыбе, особенно пресноводной. Примеры воздействия алюминия. Может, вы не знаете, но многие люди кусают металлические колпачки на карандашах, что подвергает их риску воздействия алюминия. Этот металл повсюду, особенно на кухне. Когда мы просто имеем дело с алюминиевыми изделиями, масла нашей кожи извлекают и поглощают наноскопические и даже более мелкие частицы токсичных металлов. Когда мы едим вне дома, там пища часто готовится в алюминиевых кастрюлях, сковородках и с использованием приборов, которые царапаются и изнашиваются, засоряя частицами алюминия нашу еду, а остатки пищи подаются в алюминиевых контейнерах на вынос. Также алюминий является распространенным ингредиентом косметики и солнцезащитных кремов и проникает в водопроводную воду. Когда вы пьете из алюминиевой банки, вы подвергаетесь воздействию металла. Вы также взаимодействуете с ним, просто держа банки в руках. Люди часто полагают, что алюминиевые банки безопасны из-за тонкого эпоксидного покрытия внутри некоторых из них. Как только им говорят: «Послушайте, эти банки имеют покрытие, вы в безопасности», все сомнения по поводу токсичности алюминия исчезают. Люди считают, что наличие покрытия означает, что металл не попадет в напиток. Однако все банки расширяются и сжимаются. В холодильнике происходит сжатие металла и ослабление внутреннего покрытия банки. Затем, когда вы достаете банку и берете ее в руки, она начинает нагреваться. Возможно, вы даже находитесь на солнце, а это значит, что металл быстро расширяется, растягивая внутреннее защитное покрытие. Вот почему вы слышите бесчисленные истории о том, как люди чувствуют привкус металла в своем напитке из банки, даже если, как утверждается, там присутствует защитный слой. Кроме того, этот слой со временем разрушается прямо на магазинной полке, если напиток не был куплен в ближайшее время после изготовления. Защитное покрытие разъедает жидкость, находящаяся в банке. Примеры воздействия токсичной меди. Медь часто содержится в трубах, что означает, что она попадает в нашу питьевую воду и воду для купания, а также все чаще встречается в кухонной утвари. Медные кружки, термосы и емкости для воды сейчас очень популярны. Они специально созданы для того, чтобы этот металл просачивался в воду, как будто это что-то полезное. Эта практика возникла сотни лет назад в некоторых частях мира, где не хватало воды. Ее хранение в медных сосудах, таких как бочки с металлическим покрытием, канистры или кастрюли, было способом предотвращения размножения некоторых, но не всех, микробов в питьевой воде. Это была техника выживания. Положительным моментом было то, что вода была меньше загрязнена паразитами, потому что они, в частности некоторые виды амеб, отравлялись медью. Бактерии и вирусы современного мира не умирают от такого отравления. Напротив, они прекрасно себя чувствуют, питаясь медью. Обратной стороной хранения воды в медных сосудах было отравление ею человека, регулярно употреблявшего такую воду. Это был компромисс между большим и меньшим злом. Такая техника хранения могла уберечь человека от рвоты и поноса из-за дизентерии, вызванной паразитами, хотя это все равно случалось. Уничтожение паразитов медью не гарантировалось. Вместо того, чтобы мучиться от тошноты, человек мог функционировать, потреблять воду, жить своей жизнью, но при этом у него развивались симптомы, состояния и болезни из-за токсичности меди. Это был способ сохранить жизнь в тех частях мира, где не хватало воды. Выбор стоял между полным ее отсутствием в течение долгого времени или потреблением воды, которая дольше сохраняла жизнь, но вызывала неврологические заболевания. Мы не должны путать этот выбор, обусловленный инстинктом выживания, с практикой, способствующей укреплению здоровья. Каким-то образом мы превратили эту тактику выживания в модный тренд. Как и всегда в таких случаях, здесь не хватает деталей. Мало кто знает, что если эта мода наберет популярность, у нас будет больше случаев экземы, псориаза и псориатического артрита, чем когда-либо. Увеличится количество необъяснимых неврологических симптомов и диагностированных заболеваний. Будет наблюдаться обострение эмоциональных и психологических состояний. Высокий уровень токсичности меди, находящейся в мозге, может вызвать сумасшествие, расстройство личности, паранойю и обострение ОКР. Сторонники использования медных емкостей для хранения воды считают, что это полезно для здоровья, потому что, по их мнению, мы испытываем дефицит этого металла. Это мнение требует пересмотра по двум причинам. Во-первых, у нас нет дефицита меди, и во-вторых, по иронии судьбы, медные термосы, емкости для воды, посуда и украшения, призванные обеспечить вас полезным металлом, даже не содержат полезной, здоровой, пригодной для использования формы меди. Все они сделаны из токсичного промышленного металла, такого же, как и медные трубы, по которым подается вода. И опять же, мы не испытываем недостатков полезной меди. В большинстве продуктов, которые мы едим, она есть. Как токсичная форма, так и полезная микроминеральная медь из почвы. Даже продукты, произведенные органическим способом, содержат следы токсичной меди. Как это возможно? Большинство полей, на которых выращивается органическая продукция, восстанавливаются из обычных. В зависимости от местных правил сертификации, они могут получить статус органических после 7 лет отказа от распыления обычных пестицидов, гербицидов и фунгицидов. Между тем, медь из всех этих удобрений остается в почве дольше, поэтому и органические, и обычные культуры в конечном счете содержат токсичную медь промышленного производства. Полезная медь также содержится во всех продуктах, которые мы едим. В некоторых она содержится в изобилии. Этого металла у нас слишком много, как в виде микроминералов, так и в токсичной и промышленной форме. Никто не испытывает дефицита микроминеральной меди. Такой причины заболевания быть не может. Страх ее недостатка ошибочен и лишь вводит в заблуждение. Гербициды, пестициды и фунгициды. Все эти вещества являются распространенными источниками многих токсичных тяжелых металлов от ртути до свинца, меди, кадмия, бария, никеля и мышьяка. Имейте в виду, что даже органические спреи для обработки органических продуктов содержат такие металлы, не говоря уже о том, что органические спреи могут содержать глутамат натрия, кофеин и особенно никотин. Их цель – парализовать нервную систему насекомых. Все эти три химических вещества опасны для человеческого мозга, и вы легко можете занести их в организм, если не будете тщательно мыть органические продукты. Что касается фунгицидов, то посевы – не единственное место, где распыляют эти вещества с очень высоким содержанием меди и других токсичных металлов. Промышленные предприятия используют фунгициды для обработки одежды, одеял, простыней, мебели, диванов, стульев, ковров и многого другого. Практически всего, особенно предметов, которые в итоге оказываются близко к коже и телу. Татуировки. Татуировки также являются источником воздействия вредных металлов. Чернила для татуировки, по сути, находятся в режиме замедленного высвобождения, медленно выделяя металлы из дермы в кровь в течение всей жизни. Из кровотока эти токсичные металлы попадают в мозг, где и оседают в тканях. На сегодняшний день не существует материалов для татуировки, не содержащих токсичных тяжелых металлов, причем это касается даже веганских красок и красок, не тестированных на животных. Чтобы чернила были хорошо видны через кожу, в них должны содержаться металлы. Когда на эпидермис попадает свет от солнца или любого другого источника света, он отражается от металла внутри подкожных чернил татуировки. Это позволяет ей проявиться и быть четко видимой. С годами, когда токсичные тяжелые металлы из татуировки все больше выводятся в кровоток, татуировки бледнеют. Свету больше нет чего отражаться, ведь именно вредные металлы в составе чернил придавали татуировкам четкость. Если у вас уже есть татуировки, не паникуйте, вам не нужно удалять их. Вместо этого следуйте протоколам методики Medic-Medium для поглощения и выведения металлов по мере их поступления в кровь, чтобы они не накапливались в мозге. Если вы решили удалить татуировку, потому что она вам больше не нравится, эта процедура может ускорить выброс металла в кровь. В таком случае также целесообразно следовать протоколу методики Medic-Medium выведения тяжелых металлов из главы 44 или программе очищения от тяжелых металлов из главы 45. Ртуть в рыбе и морепродуктах. Океанская соленая вода содержит большое количество микроминералов, которые вступают в конфликт с токсичными тяжелыми металлами. Океан живой. Он содержит живую энергию из находящихся в нем микроминералов, которые обладают заземляющей природой. Вредные металлы разрушают эту энергию. Живые минералы и токсичные металлы плохо сочетаются. Они работают на разных частотах или зарядах. Поскольку такие металлы, как ртуть, были связаны с промышленностью, они претерпели изменения и приобрели разрушительные свойства. Они имеют неустойчивый и радикальный отдельный заряд, который нарушает заземление. Действуя как свободные радикалы, эти токсичные тяжелые металлы искажают электрические частоты и энергию, где бы они ни находились – в воздухе, океане, в нашем теле. Этот конфликт приводит к разделению минералов и металлов внутри рыбы. То есть эти вещества, которые рыба накапливает, живя в океане, вступают в конфликт друг с другом. Минералы и металлы не могут соединяться. Они реагируют и отталкивают друг друга. Эта реакция приводит к тому, что большинство микроминералов внутри рыбы попадают в ее мышечную ткань, в то время как ртуть и другие токсичные тяжелые металлы всасываются в жировую. Это связано с различием в процессе формирования вредных металлов по сравнению с минералами. Металлы имеют своеобразную форму и денатурируются в результате промышленной обработки, поэтому они не находятся в естественной природной форме. Частицы промышленного металла неестественной формы проникают в жировую ткань, застревая и задерживаясь в ней легче, чем в мышечной. В результате большинство токсичных металлов попадает в жир, а в мышцы значительно меньшая часть. Поскольку жиры в рыбе имеют тенденцию поглощать вредные металлы, а их присутствие препятствует всасыванию в жировую ткань рыбы микроминералов, это приводит к тому, что рыбий жир лишается питательных веществ и микроминералов. Предполагается, что он богат микроминералами, но нет. В нем много радикальных разрушающих металлов и чрезвычайно мало микроминералов. Поэтому, собираясь есть рыбу, безопаснее всего выбирать наименее жирные сорта. Возможно, вы слышали, что в мире охраны здоровья рекомендуют есть наименее жирную рыбу. Никто не знает истинной причины, по которой она содержит меньше ртути. Однако нежирные сорта все же нельзя назвать лишенными токсичных тяжелых металлов. Ртуть и вредные металлы могут попадать в другие части рыбы, помимо ее жировой ткани. Просто они наиболее сконцентрированы именно в жире рыбы. Добавки с рыбьим жиром являются распространенным источником токсичных металлов отчасти потому, что ртуть и другие из них сосредотачиваются в жире, а отчасти из-за того, что процесс экстракции, применяемый для производства добавок с рыбьим жиром, дестабилизирует ртуть, содержащуюся в рыбе. В результате этого создается метилртуть, которая гораздо легче усваивается нашим мозгом и которая становится гораздо более мощной из-за эффекта гомеопатического разбавления. Распыляемые токсичные тяжелые металлы. Металлы падают прямо с неба. Они находятся в струйных течениях, в ветерке, который мы вдыхаем. Примечание. Струйное течение, от английского jet stream, сильный воздушный поток с горизонтальной осью в верхней тропосфере или нижней стратосфере, характеризующийся большими вертикальными и боковыми сдвигами ветра. Обычно струйное течение распространяется на тысячи километров в длину, сотни в ширину и несколько километров в толщину. Химтрейлы подвергают нас воздействию большого количества металлов всех видов. Продукты нефтехимии, выбрасываемые из реактивных самолетов, выделяют их в атмосферу, а промышленные предприятия по всему миру выбрасывают их в воздух при производстве товаров для торговли. Ветер может переносить пестициды и гербициды на сотни километров, при подходящей погоде даже на тысячи, от континента к континенту. Фейерверки вынуждают нас вдыхать вредные металлы, такие как стронций. Мы также живем под воздействием токсичных металлов в воздухе наших помещений. Промышленность создала способы распыления ароматизаторов с помощью электрических освежителей воздуха, автоматических свечей и диффузоров. И теперь, когда мы вдыхаем эти синтетические ароматизаторы, которые могут содержать токсичные металлы и другие вещества, разрушающие мозг, пары проникают в носовые пазухи, как это происходит при вдыхании кокаина, позволяя этим вредным веществам проникать непосредственно в головной мозг. Спинномозговые пункции. Когда пациенту делают такую пункцию, то даже не проверяют наличие токсичных тяжелых металлов, хотя они в изобилии содержатся в спинномозговой жидкости. Пункции – это стандартная практика, которая никогда не дает достаточной информации, если человек хронически болен. Это формальность, которая только еще больше ослабляет и травмирует пациента. Изменение цвета языка. Если у человека на языке появляется темно-серое или черное пятно, и он уверен, что его причиной не были пища или табак, это признак выхода на поверхность тяжелых металлов, находящихся глубоко в органах, в особенности ртути, а также вирусных токсинов, связанных с металлами. Если вы активно занимаетесь очищением организма, их выход на поверхность можно расценивать как положительный знак. Если же вы не проявляете никакой инициативы в очищении, ваше тело показывает, что в организме переизбыток ртути или вирусных токсинов, связанных с металлами. В зависимости от того, где именно они находятся в вашем организме, вы можете и не столкнуться с появлением черных пятен на языке.